Глава 18. «Темников, убери руку с моей груди и слезь с меня!» — напряженно прошептала мне в ухо Полина. «Я просто хотел проверить, жива ты или нет», — сказал я, только сейчас сообразив, что моя рука и в самом деле находится именно там, где сказала Лазарева. «Со мной все в порядке. Вроде бы». Мы с ней выбрались из кустов и внимательно осмотрели себя. Похоже, что кроме рассеченной губы никаких дополнительных травм у меня не прибавилось. Судя по улыбке на лице Полины, с ней тоже был полный порядок. «О, господин, на спине тоже никаких повреждений», — доложил Ибрагим, но об этом я и сам догадывался. «Ты зачем веревку дернул?» — спросила она и потерла талию. «С виду не скажешь, что у тебя столько сил. Теперь синяк, наверное, останется». «Там что-то щелкнуло, и я дернул. Это само собой получилось, так что извини, если что». «Да ладно, это и так просто. Молодец, что дернул. Мало ли чего она щелкнула. Но похоже, что я разгадал эту головоломку. Сейчас проверим». Она снова подошла к плитам и наступила на букву «З». На этот раз никакого щелчка не произошло. «Макс, ты только на этот раз не дергай. Если она так же щелкнет, хорошо?» «Я попробую, но не обещаю». Пока она готовилась к следующему шагу, я на всякий случай приготовился ее тащить и натянул веревку. Теперь она шагнула на плитку с буквой «О». Вновь щелчок. Все-таки я снова ее дернул. Не так сильно, чтобы мы с ней улетели в кусты, но с плиток она слетела. Это было единственное, что произошло, в остальном все было в норме. Ничего не вспыхнуло и не взорвалось. «Я поняла, все работает как надо», — радостно крикнула она, затем обняла меня и чмокнула в щеку. «Я разгадала эту головоломку». «Расскажешь, чтобы я тоже порадовался?» «Сейчас ты и сам поймешь». Полина вновь подошла к плиткам и обернулась. «Только пока за мной не ходи, просто смотри и на всякий случай не отпускай веревку». Она быстро добралась до третьего ряда плиток, расчистила его, и я увидел новый ряд цифр и букв. Теперь она выбрала плитку с буквой «Л». Шаг, и вновь знакомый щелчок. «Кажется, я понял логику», — сказал я ей, когда она обернулась и с улыбкой посмотрела на меня. «З, О и Л. Первые буквы фамилии Золотарева, которому принадлежал артефакт. Я прав?» «Ты просто умница, Максим. Правильно мыслишь». «Зная три буквы, это уже нетрудно. А вот ты, правда, молодец», — похвалил я ее. Она не ответила и взялась за расчистку очередной линии плиток. Как и подсказывала нам наша логика, там оказалась еще одна буква «О». Теперь я уже не нервничал, когда она сделала очередной шаг и осторожно пошел следом. Так, шаг за шагом, мы добрались до каменной плиты с фамильным гербом Золотаревых и рунной ловушкой на нем. «Подожди меня здесь», — сказала она, затем быстрыми шагами побежала по плиткам и вернулась со своим рюкзаком. Я тем временем внимательно рассматривал руну, пытаясь найти ее начало, чтобы убрать ловушку. «Какая-то она необычная», — вслух рассуждал я. «Вроде бы точно такие же, как и мы учим, только... Я понять не могу, линии чуть прямее у него, что ли?» «Старая школа. Что ты хочешь? Все меняется, и это тоже. Со временем начертания намного упростили, чтобы не было ненужных излишеств, понимаешь? Главное, чтобы она работала так, как нужно. Если сильно сложная, я могу посмотреть. У меня есть с собой эликсир обнаружения рун». «Нет, не нужно. Я, кажется, нашел. Только отойди подальше на всякий случай». Лазарева спряталась за мою спину, а я тем временем начал осторожно расплетать узор руны. Похоже, с его началом я угадал. А дальше уже дело техники. Теперь самое главное — не спешите сделать все очень осторожно. «Я горжусь тобой, мой мальчик», — похвалил меня Дориан. «Приятно видеть, что мои старания не проходят даром». «Не мешай, Мор, я же еще не закончил», — мысленно ответил я ему и продолжил работать. Пара минут и несколько капель пота на лбу, и руна снята. «Вот теперь все, можешь радоваться». Как только руна исчезла, Ибрагим, не дожидаясь от меня распоряжений, сразу же скользнул сквозь плиту внутрь. «Все-таки приятно, когда с тобой на такое мероприятие ходит призрак. Надо будет поставить турку задачу найти для меня нормального разведчика. Желательно тоже из бывших убийц, чудовищ. Ганан для этих целей не подходит. Во-первых, он нытик, каких свет не видывал. Во-вторых, даже не сможет толком объяснить, что за опасность меня ждет, потому что сам ничего не знает. «Все чисто, путь свободен», — сказал я Лазаревой, расстегивая футляр с мечом. «Отличная работа, Макс. Могу доставать магическую лампу?» «Зачем это?» — не понял я. «Ну как, в прошлый раз ты требовал, чтобы я ее несла в руках. Я думаю, у тебя какой-то пунктик насчет нее или как?» «Очень смешно». Я растянул лицо в фальшивой улыбке. «Если будет надо, я скажу». «Окей», — кивнула она и потянулась к стене, где прямо под гербом был след от человеческой руки. «Я думаю, сюда нужно приложить ладонь». «Подожди немного». Я перехватил ее руку, и она удивленно посмотрела на меня. «Ты чего, Макс? Я знаю, как это работает». «Не спорю, я просто говорю, подожди». «Макс, не одно так другое». Она сложила руки на груди и сделала скучное лицо. «Похоже, у тебя этих пунктиков целая тележка. Какие хочешь найдутся». В этот момент сквозь стену пролезла голова Ибрагима. «Ой, господин, там озеро, а в нем водные вирмы. Их там огромная стая», — доложил он. «Чтобы добраться до гробницы, его нужно будет как-то перейти». «Что они там жрут, интересно?» — сказал я, раздумывая над словами призрака. «Для них это не проблема, мой господин. Да эти твари очень быстро размножаются, а еще могут пожирать друг друга». «Предлагаю вызвать штормового духа, чтобы он их хорошенько прожарил», — сказал Дориан. «Кто кого жрет?» — спросила Полина. «Ты что, сам с собой разговариваешь?» «Да так, думаю кое о чем. Мысли вслух», — ответил я. «Ладно, давай попробуем войти внутрь». «Наконец-то», — сказала Лазарева и нетерпеливо приложила ладонь к стене. «Я уже думала, мы здесь до завтра торчать будем». Каменная плита под ее рукой дрогнула, сверху посыпалась земля, а затем начала опускаться вниз. Полностью она не исчезла и остановилась где-то на середине пути. Но нам этого было вполне достаточно, чтобы забраться внутрь. Из пещеры потянуло застоявшимся рыбным запахом и морем. «Фу, блин!» — Полина зажала нос пальцами. «Там что-то сдохло, что ли?» «Ты же мне сама в прошлый раз сказала, что такой запах означает верный путь», — мстительно напомнил я ей. «Не такой. Здесь воняет так, как будто сдох больной осьминог». Она посветила фонариком, и мы увидели стройный ряд ступенек, уходящих вниз. «Ого, смотри, как глубоко, Макс. Даже не видно, где они заканчиваются», — сказала она. И в этот момент мы услышали громкий всплеск, который принесло эхо снизу. «Ты слышал?» «Еще бы». «Что это было, как ты думаешь?» «Сейчас узнаем. Если боишься, можешь меня здесь подождать, пока я выясню, что там такое». «Нифига», — покачала она головой. «Вместе пойдем. А то как получается, я тебя сюда притащила, а сама буду наверху отсиживаться». «Я не обижусь, если что». Вместо ответа она сунула мне в руку фонарик, а сама полезла через стену. Я перелез вслед за ней, и мы начали спускаться. Вскоре всплеск повторился, а сразу за ним послышалось еще несколько. Я шагал впереди, но даже не видя Лазареву, чувствовал ее напряжение. С каждым шагом становилось холоднее, а мерзкий запах чувствовался все резче. Когда я увидел, что до конца каменной лестницы остается штук 30 ступенек, я велел Полине остановиться на месте. Затем прошел немного вперед, набросил на себя некроп-покров и использовал смертельную тень. «Макс, вокруг тебя появилось красное свечение», — удивленно воскликнула она. «Я знаю. Оставайся там и не подходи ко мне, пока не увидишь, что я снял себе эту штуку, ясно?» «Ясно. А что она делает?» «Блин, в этом вся Полина. 100 вопросов в любой ситуации». «Оставляет от моих врагов рожки до ножки». «А, поняла. Тогда не буду подходить. Только как ты у меня фонарик заберешь? Если я его брошу, он может разбиться». «Лазарева, стой на месте и не суетись. Не нужен мне твой фонарик». «Как это?» «Каком кверху». И очередной громкий всплеск прервал наш разговор и напомнил мне, что там внизу ждут вирмы, с которыми нужно будет что-то делать. Идея Дориана призвать штормового духа мне понравилась. С учетом того, что это водные твари, Думаю, его молнии им не очень понравятся. В этот момент я увидел озеро, о котором мне говорил Ибрагим. Темень была такая, что даже со своим ночным зрением я не видел, где заканчивается это подземное озеро. Оно оказалось гораздо больше, чем я думал. Вдруг из воды показалась голова, очень похожая на змеиную, только с гребнем. Она зашипела на меня, затем вновь спряталась под водой. Я призвал штормового духа, сначала одного, а следом за ним второго. Озеро забурлило. Одна за другой над водой появлялись змеиные головы, которые тут же исчезали. На всякий случай я использовал левитацию и поднялся вверх, но совсем не намного. Свод здесь был не очень высоким, так что совсем спрятаться не получится. Но в любом случае, так я чувствовал себя поувереннее. Пещеру озарили молниевые разряды, и вдруг из озера полезли эти твари. Они были размером с корову, вот только по внешнему виду больше напоминали крокодилов со змеиными головами и длиннющими хвостами. Ну и мерзкие же твари, оказывается, живут прямо рядом со мной. С каждой минутой их становилось все больше. И без того ужасающей вони внутри пещеры добавился запах жареной рыбы. Это была просто катастрофа какая-то. Меня начало мутить от этого всего. Не обращая на меня внимания, вирмы усиленно пытались сожрать моих штормовых духов, которые шарашили их молниями. Вот уже несколько тварей перестали двигаться и замерли возле воды. Похоже, моим ребяткам удалось их прикончить. Вот еще один сдох, и еще один. Зрелище было прекрасным ровно до того момента, пока несколько из них вдруг не побежали к лестнице. Я бросился к ним наперерез и лишь каким-то чудом успел заслонить проход наверх, где уже визжала от страха Лазарева. Она орала так громко, что Вирм, который бежал первым, замер на месте. Наверное, пытался оценить степень угрозы и размышлял, что ему делать дальше. Это были последние мысли в его змеиной башке, которую я срубил, как кочан капусты. Его голова полетела в сторону, забрызгав меня вонючей жидкостью. В темноте было трудно разобраться, что происходит. Но судя по тому, что еще несколько вирмов побежали в мою сторону, они начали понимать, что сожрать штормовых духов у них не получится. Вот как бы теперь еще сделать так, чтобы и меня сожрать им тоже не удалось. Я стоял в проходе и размахивал мечом, не позволяя вирмам зайти ко мне за спину. И пока мне это удавалось. С одной стороны, не очень широкий проем не давал мне достаточно места для маневра. Зато с другой, не позволял вирмам просочиться мимо меня. Вот бы еще Полина перестала орать. В этот момент она будто услышала мою просьбу и в самом деле замолчала. А спустя еще пару секунд меня что-то больно треснуло по затылку. «Вот вам, сволочи!» — услышал я крик Полины, которая пыталась чем-то бросить в этих тварей. «Хреново дело! Если в следующий раз ей под руку попадется что-то потяжелее, то я могу остаться здесь навсегда». «Лазарева, твою мать!» — крикнул я и проткнул шею очередному вирму. «Ты что, совсем охренела?» «Ой, извини, Макс!» — услышал я ее голос. «Я просто хотел тебе помочь». Очередная молниевая вспышка осветила пещеру, а затем наступила темнота. Неужели штормовые духи исчезли? «Да нет же, сил у меня еще достаточно. Третьего вызвать не получится, конечно, но этих двух я еще могу поддерживать достаточно долго». Лихорадочно пытаясь понять, что происходит и почему затихла моя электрическая артиллерия, я стоял в проходе, сжимая в двух руках энергетический меч и ждал, когда ко мне припрется следующий водный вирм. Вот только шло время, а ко мне никто не перся. Я подождал еще немного, а затем сделал несколько шагов и осторожно выглянул из коридора со ступеньками. Мои штормовые духи стояли как два столба, по которым время от времени пробегали электрические разряды. Неужели вирмы закончились? Они медленно повернулись в мою сторону, как бы спрашивая, почему я их не отпускаю, если убивать больше некого. Ну что же, будем надеяться, что так и есть. Я перестал поддерживать духов и медленно пошел к озеру. Безмятежная и ровная водная гладь, без намека даже на самую слабую волну. Если бы не гора дохлых вирмов и мерзкий запах жареной рыбы в воздухе, то даже не скажешь, что совсем недавно здесь была ожесточенная битва. «Макс, ты в порядке?» — услышала я голос Полины, а затем пещеру осветил яркий луч света, неприятно резанувший по глазам. «В полном», — ответил я и закрылся от света рукой. «Если бы ты мне еще и шишку на затылке не поставила, то было бы совсем хорошо. Ты чем это в меня зарядила?» «Камнем», — ответила она, медленно приближаясь и выхватывая лучом фонарика мертвые тела вирмов. «Это ты во всех друзей камнями швыряешься или только в меня?» «Извини, Макс, оно как-то само собой получилось. Увидела камень под ногами, схватила и бросила. Слушай, а что это за твари такие?» «Водные вирмы», — сознанием дела ответил я. «Фу, вонючки какие», — сказала она и брезгливо поморщилась. «Тут так сверкало. Ты что, молниевыми заклинаниями владеешь?» «Нет, но у меня много друзей, для которых это расплюнуть», — улыбнулся я, вспомнив, как она громко вопила от страха несколько минут назад. «Я могу их призвать, когда сильно соскучусь». «А, понятно». В этот момент я увидел Ибрагима, который летел к нам через озеро. «Мой господин, тварей здесь больше нет. Но чтобы добраться до такой же гробницы, которую вы осматривали в прошлый раз, вам придется плыть». Я присел и попробовал руку водой. Она оказалась ледяная. «Холодненькая», — сказала Полина, последовавшая моему примеру. «Ты плавать умеешь?» «Макс, предлагаю полететь», — сказал Дориан, сделав вид, что это он предложил, а не просто прочитал мои мысли. «Вот же тип». «Умею, но не хочу», — ответил я. «Ты хочешь, чтобы я сама туда поплыла?» Мне показалось, или я услышал страх в голосе отважной Лазаревой. «Не дождешься. А ну, отвернись». «Это зачем?» «По-твоему, я туда в одежде поплыву?» «Не отвернусь». «Ах ты, извращенец!» «Перестань. Что ненормального в том, чтобы смотреть, как девчонка раздевается?» — спросил я у нее. И пока она глотала воздух, как рыба, решил не дожидаться, когда она начнет снова кричать на всю пещеру. «Ладно, я пошутил. Давай сюда свою руку». Несколько секунд она подозрительно рассматривала мою руку, затем все-таки протянула свою. «Сейчас мы полетим на ту сторону, а ты прижми ноги, чтобы их не намочить». «Что сделаем? Ты что, прикалываешься?» «Держись крепче», — сказал я и поднялся в воздух. «А!» — воскликнула Полина и вцепилась в мою руку, как клещ. «Ты можешь летать?» «Ого, тяжеленькая оказалась». «Слушай, с виду ты худенькая, весишь прилично». Пока она возмущалась, я полетел над озером. Некогда было тратить время на разговоры с ней. К тому же нести ее и правда было непросто. Несколько раз я даже опустился чуть ниже и услышал плеск, с которым ее ноги коснулись воды. Когда мне начало казаться, что наш полет длится уже целую вечность, я наконец увидел долгожданную гробницу. Приятная картинка подарила мне второе дыхание, я поднялся повыше и немного ускорился. Оказавшись на твердом камне, я без сил повалился на спину, а Лазарева занялась гробницей. Как и говорил Ибрагим, на первый взгляд, она была точной копией прошлой. Я слышал бормотание Полины, потом услышал щелчок, за ним еще один, а затем радостный вопль Лазаревой. «Второй кубик, Макс! Здесь написано «ый»! Значит, первое слово «старый». Здорово, правда?» «Правда», — ответил я, до сих пор тяжело дыша. В этот момент земля под нами задрожала, и прямо из озера вынырнул камень. За ним еще один, и вскоре над водой появилась дорожка, которая терялась в темноте. Я обрадовался этому даже больше, чем второму кубику. «Вот это и правда здорово», — сказал я и посмотрел на Полину. «Я уже думал, придется тебя обратно тащить. Сдохнуть можно». «В смысле? Ты хочешь сказать, что я толстая?»